Глава 4. Он проснулся резко, как будто его выдернули из мутного бассейна, и первое, что почувствовал, липкую тяжесть, тянущую тело к простыням. Веки не сразу разлиплись. Когда все же уступили, глазам открылось чужое пространство. От потолка с мраморной лепниной до золотого бра над зеркалом, от ковра, который, казалось, стоил дороже всего его детства, до тяжелых портьер, скрывавших московское утро. Даже воздух не пах чем-то конкретным, будто наполовину из кислорода, наполовину из едва уловимого одеколона. Леонид сначала решил, что умер. В забавной, слишком ироничной версии рая, куда отбирают тех, кто успел проиграть все ставки жизни, но не запятнал себя преступлением. Если это ад, то почему так тихо и не слышно ни одного голоса за стеной? Он сел, подогнул ноги, долго смотрел на стопку мягких подушек у изголовья. В голове было не пусто, а скорее все завалено чужим, как если бы после ремонта забыли вынести обломки стен, и теперь по ним приходилось идти, чтобы добраться до собственной мысли. Только спустя несколько минут он понял, все здесь не его, а чье-то чужое. Сначала ровно выглаженные рубашки, развешанные в шкафу по цвету, потом флакон духов, который он бы ни за что не выбрал, но чей запах все равно прочно поселился в воздухе. На комоде шкатулка с украшениями, а поверх две фотографии в серебряных рамках. На одной он сам, моложе, с нервной, почти злой улыбкой. На второй женщина с короткой стрижкой, неуловимо знакомая, но в этот момент для него совершенно чужая. Он встал, сделал пару шагов. Ноги слушались, но комната поплыла, будто всю жизнь он ходил только по лестницам, а теперь его впервые поставили на каток. Леонид оперся о стол, зажмурился, ждал, пока выровняется баланс. Издалека донесся глухой стук. Два коротких, пауза, и третий, уже вкрадчивый. Он не откликнулся, не двинулся к двери, просто смотрел, как шторы едва вибрируют от сквозняка и как утренний свет медленно крадется по ковру. Стало чуть легче. Он подошел к зеркалу, машинально поправил волосы, заметил на висках седину. Не такую, как вчера, а другую, не свою. Лицо в отражении было уже не молодым, но еще не дряхлым. Чуть увеличившийся нос, легкая асимметрия щек, пара новых складок у глаз. Главное — взгляд. Раньше он был скользким, чуть насмешливым. Теперь там поселился кто-то третий, способный только ждать. Леонид сжал челюсть, провел ладонью по лицу. Кожа казалась чужой, словно ее надели на него наспех, не заботясь о швах. Он вернулся к фотографиям, изучал лицо женщины, и только тогда по затылку прокатился холодок узнавания. Сначала всплыла чужая фамилия — Сорокина. Потом обрывки сцен. Аудитория института, девушка в последнем ряду, профиль как будто вырезан из старого учебника по геометрии. Позже уже взрослая, с тем же прямым, упрямым взглядом, каким иногда смотрела на него бабушка, когда он был неправ, но спорить все равно не собирался. Рядом с фотографиями лежал бумажник. Он был тугой, как если бы туда насильно запихали полжизни. Леонид открыл его, и первой выпала карточка. Два человека, чьих лиц он не вспомнил бы без подсказки на обороте. «Папочки, твоя дочь Соня». Он не знал, как реагировать на это имя. Знакомо, но не сопрягалось с ощущением отцовства. Второй молодой парень, в улыбке которого было что-то отдаленно его, но больше от матери, Саша. Он долго рассматривал фотографии, искал в них доказательства подмены, хотя разумел, что ошибки нет. Он сунул фотографии обратно, захлопнул бумажник с силой. Рядом массивные мужские часы, тяжелые, с выгравированной на крышке аббревиатурой «ЛС». И еще одна буква, неразборчивая, возможно, случайная. Еще деталь. На комоде среди беспорядочно разбросанных украшений валялись два обручальных кольца. Одно явно мужское, массивное, со следами износа. Другое женское, аккуратное, с небольшим камнем, который безразлично ловил лучи солнца. Все стало предельно ясно. Он не мог вспомнить, как сюда попал. Не мог связать прошлое с этим утром, но одна мысль сидела в черепе, как заноза. Это не его жизнь. Или не та, в которую он рассчитывал вернуться. Леонид медленно обвел взглядом комнату и поймал себя на том, что даже любимого блокнота нет ни на одном горизонтальном месте. Ни на тумбочке, ни на столе, ни на полу. Это было оскорбительно, даже унизительно. Он вернулся к кровати, сел, сжал голову руками. Все происходящее имело смысл только в логике сновидения, но на вкус и запах, на холод простыни и шероховатость подушки Все было слишком реальным. На миг захотелось закричать, нарушить эту вылизанную до блеска гармонию, но сил не было. Вместо крика из горла вырвался сиплый шепот. «Что за черт?» Дверь в этот момент открылась плавно, будто у нее был встроенный датчик драматургии. В проеме возник мужчина в ливрее, настолько типичный, что Леонид даже не удивился. Сдержанная улыбка, в руках серебряный поднос с конвертом. «Леонид Сергеевич», — сказал мужчина, не заходя в комнату, — «вам просили передать приглашение на вечерний раут». Он поклонился, поставил поднос на край столика и закрыл дверь тем же выверенным щелчком. Леонид взял конверт, не сразу решившись открыть. На лицевой стороне аккуратным женским почерком было выведено «Приглашение на презентацию новой книги, 19:00, Гранд Зал». Он усмехнулся. «Конечно, новая книга, только не та, о которой он мечтал, и не так, как мечтал». Ему стало вдруг противно от того, насколько эта реальность была нарочно правильной. Будто кто-то, разыгрывая его биографию, решил сэкономить на интриге и вычистил из жизни все ошибки. Он вскрыл конверт. Внутри лежала напечатанная на толстом кремовом картоне программа. Вначале коктейль, затем краткая речь, потом вопросы из зала. После ужин на 10 персон, чей список указан отдельно. В списке он сразу нашел имя Веры Сергеевны Полетовой. Жирным шрифтом, как будто это она центр притяжения, а не он. Леонид бросил приглашение на стол, долго смотрел на него, как на улику. Потом встал и начал шарить по шкафам. Искал одежду, не ту, в которой проснулся, а что-то менее парадное, ближе к реальному себе. В шкафу висело несколько костюмов, один другого безупречнее, но ни один не казался своим. Он выбрал серый, надел белую рубашку и, застегивая пуговицы, вдруг поймал себя на том, что все это чужое, но сидит идеально. Он пошел к зеркалу. Там все тот же, уже одетый, с аккуратно приглаженными волосами и накрахмаленным воротником. На руке часы с той самой аббревиатурой, на мизинце странное кольцо, которое, кажется, всегда было ему не по размеру. Он попробовал улыбнуться, но лицо не поддалось. Вместо улыбки вышла легкая гримаса, как если бы кто-то пересказал ему пошлый анекдот, а он не решился оскорбить собеседника. В этот момент в коридоре послышались голоса. Сначала женский, резкий. Затем теплеющий, будто ее привычка спорить, сменилась усталостью соглашаться. Потом мужской, совсем другой, с налетом официоза и привычки командовать. Он понял, за дверью его ждет генеральная репетиция новой жизни. Он сел на край кровати и еще раз прокрутил детали. Фотографии, имена детей, даже программу ужина. Все совпадало, все было выстроено в логичную, но иную ветку судьбы. Он вспомнил. В детстве бабушка часто говорила: «Если долго смотреть в зеркало, обязательно увидишь там кого-то лишнего». Он усмехнулся про себя. Вот он, лишний, наконец материализовавшийся в собственной судьбе. Леонид глубоко вдохнул, поправил манжет и взял из ящика две запонки. На одной «Л», на другой «П». Пальцы вдруг замерзли, стали деревянными, но он все равно заставил себя довести процедуру до конца. Сжал кулаки, поднялся, шагнул к двери. В этот миг дошло. Это он сам своими решениями построил этот мир. Каждая мелочь, каждая неловкая реплика, каждое упущенное желание — все сложилось в такой номер люкс, где даже воздух калиброван под чью-то чужую норму. Он вспомнил лицо девушки с фотографии, с той самой твердой, красивой челюстью, и понял, в этом мире для него теперь все решено, и только он сам мог решить, будет ли существовать по-настоящему или продолжит играть чужую роль. Он вышел из номера, хлопнув дверью чуть громче, чем следовало, просто чтобы проверить, что все еще способен делать выбор. В фойе гудело как улей, только вместо пчел — литературные работники, критики и те, кто всегда был статистом в любых обстоятельствах. Все пространство метропольского зала, с его обшитыми дубом панелями и колоннами, отполированными до абсурда, напоминало раскрашенную декорацию театра, где ни один актер не верит в свое ремесло, но все равно играет, потому что платят не по таланту, а по времени пребывания на сцене. Леонид шагнул внутрь и первым делом увидел собственное лицо на баннере у входа, на программках, на экране у сцены, где кто-то из организаторов уже собрал слайд-шоу из его студенческих снимков. Рядом, сжав его руку так, что пальцы немели, стояла Вера. Она казалась даже выше, чем он ее помнил. Фигура в деловом костюме, прямые плечи, волосы стянуты в тугой пучок, Лицо идеально безэмоциональное, но в уголках губ пряталась знакомая ирония, как у человека, который заранее знает все развязки. «Держись», — прошептала она, склонившись к его уху. «Ты сегодня главный, не забывай». Он хотел ответить, что все это ошибка, что ему не по себе даже от собственного имени, но не успел. Кто-то из организаторов хлопнул в ладоши. Зал мгновенно смолк и повернулся к ним. Тут же вспышки, шелест шаркающих ног, разомлевшее тепло амфитеатра, где воздух насыщен не кислородом, а смесью парфюма, шампанского и чужих победных речей. Вера тянула его через зал, будто на веревке, уверенно, с хищной грацией женщины, для которой каждый жест — часть системы управления реальностью. Он заметил, что за ними идут еще двое. Девушка лет 25, с копной густых волос и лицом без подростковых признаков. И юноша чуть старше 20, выше ли они до ростом, но походка у него сдержанная, почти испуганная. Девушка держалась ровно, но глаза бегали по сторонам, высматривая угрозы, поддержку, интерес. Юноша вглядывался в пол, но когда взгляды все же пересекались, Леонид ощутил короткое, почти физическое совпадение. В этом взгляде было что-то свое, кровное, но не подконтрольное. «Папа», — сказала девушка, натянуто улыбаясь, — «садимся сюда, да?» Голос ее был твердый, чуть выше, чем у матери, но с теми же пружинами в интонации, что и у Веры. Он кивнул, не найдя ничего подходящего для ответа. В первом ряду для них уже были приготовлены кресла. На спинках таблички с фамилиями, не оставляющие места для путаницы. Леонид машинально посмотрел на остальные ряды. Каждый был забит до предела, и в каждом втором знакомое лицо. Критики с албами, как у саперов, писатели, из которых половину он не мог вспомнить по фамилии, бывшие сокурсники, уже в статусе важных людей, у которых время расписано по минутам, и даже улыбаться они разучились без внутреннего таймера. Аплодисменты раздались не сразу. Сначала пошел глухой шепот, потом кто-то хлопнул в ладоши, и вмиг зал взорвался. Не от души, а скорее по сигналу, который кто-то невидимый отдал из-за кулис. Шум был вязким, как кисель. В нем было больше зависти и усталости, чем настоящего одобрения. Но Вера в этот момент развернулась к Леониду и посмотрела так, что он на секунду поверил. Сегодня он действительно кто-то. «Твоя очередь», — прошептала она, снова сдавив его руку. Ведущий из тех, кто делает карьеру не на харизме, а на идеальной имитации интонации Первого канала, громко произнес в микрофон. «Дамы и господа, для вас сегодня лауреат премии, автор нового ожидаемого романа, человек, благодаря которому мы все снова можем поверить в силу слова». И дальше пауза, ритуальная, чтобы дать время вспомнить, кто здесь главный. «Леонид Сергеевич Полетов!» Он услышал свое имя как диагноз. Чужой голос, чужая интонация, чужой зал. И только Вера рядом, настоящая, жесткая, как гвоздь в деревянной раме. Он встал, не замечая, как костюм стягивает плечи, подошел к микрофону. Зал внезапно стал беззвучным. Даже воздух будто впал в ступор, ожидая, что он сейчас сделает нечто сверхординарное. Он не готовился к этой речи. Точнее, готовился. Но каждое слово, заготовленное в уме, испарилось, как только он почувствовал электричество взгляда Веры и холодные глаза дочери с первого ряда. Он оглядел зал. Лица размыты. Ряды сплетены в единую массу. Даже люстры, залитые светом, сливались в реку свечения. Все это казалось избыточным, как сцена из голливудского фильма, где декораторы переборщили с бюджетом. Он заговорил, но голос был чужой, ниже, чем обычно, и почему-то с хрипотцой, которую раньше не замечал. «Я не знаю, зачем нужны такие вечера», — начал он, и сразу в зале повисла пауза. Кто-то решил, что это шутка, но никто не осмелился рассмеяться. «Может, за тем, чтобы напоминать себе, мы живем не поодиночке, а в симфонии чужих ожиданий». Он посмотрел на жену, та слегка кивнула, будто сигнализируя, все идет по плану. «Я хочу поблагодарить всех, кто сделал этот вечер возможным. Прежде всего, мою семью, которая терпела меня много лет. Верочку», — он подчеркнул, глядя прямо на жену, «и наших детей, которые, несмотря на все мои недостатки, сумели вырасти лучше меня». Вера заулыбалась, но в ее глазах отражался расчет, будто она заранее просчитывала реакцию аудитории. «Я долго думал, о чем писать новый роман. Хотелось уйти от банальных тем, не повторять себя. Но, как выяснилось, даже если пишешь о будущем, все равно повторяешь старое. В каждом из нас сидит неистребимая память, и чем больше стараешься ее избежать, тем плотнее она сжимает горло. Он видел, как по залу пробежала легкая волна. Кто-то заерзал, кто-то придвинулся ближе, кто-то проверил телефон, делая вид, что слушает, а на самом деле просто ждал момента, когда можно уйти. «Я не верю в пафос», — продолжил Леонид. «Но верю в силу честного разговора. Если вы сегодня услышите хоть одно слово, которое покажется вам важным, считайте, я не зря здесь стоял». Он закончил фразу чуть раньше, чем принято на подобных мероприятиях, и сразу раздались аплодисменты, густые, почти плотные, но в них уже не было злобы, только усталость и признание. Да, он достоин. Или, по крайней мере, уже не смешно его в этом упрекать. Вера встала, обняла его публично. Жестко, крепко, так что на секунду он не мог дышать. Потом повела обратно к креслу, и только тогда он увидел, что в зале их дети улыбаются не по обязанности, а, кажется, вполне честно. «Неплохо», — сказала Вера на ухо, когда они сели обратно. «Только не слишком ли скромно?» Он не стал возражать, а просто смотрел в зал, где уже другие люди брали слово, где их жизни мелькали на экране, как трейлеры к чужим фильмам. Все это казалось ему оторванным от реальности. Каждое слово, каждый жест, даже антракт между тостами. Шампанское лилось рекой. Все вокруг поднимали бокалы, но он не чувствовал ни вкуса, ни опьянения. И с каждым новым тостом, каждым повтором собственной фамилии в груди росло чувство. Все это не его заслуга, а чей-то хорошо выстроенный сценарий, где даже дети, даже жена, персонажи, расписанные по партиям. В какой-то момент он поймал взгляд дочери. Та смотрела на него с улыбкой, в которой было меньше любви, чем хотелось бы, но больше понимания, чем он мог ожидать. «Ты устал?» — спросила Вера тихо, не для окружающих, только для него. «Нет», — ответил он. «Просто пытаюсь вспомнить, где в этой жизни я был настоящим». Она не рассердилась, только пожала плечами. «Это твоя проблема, Лёня. Ты всегда слишком много думал о подлинном, вместо того, чтобы просто жить». Он не ответил. Не потому, что не мог, а потому, что любой ответ теперь был бы лишним. Зал постепенно переходил к неформальному застолью. Вокруг звучали разговоры, смех, хлопки бокалов. И только Леонид, несмотря на этот шум, чувствовал себя отрезанным от мира. Вера иногда бросала на него быстрые взгляды. Не столько с упреком, сколько по привычке контролировать происходящее. Он заметил, даже здесь, на пике карьеры, он остался чужим для самого себя. Да, у него была семья, книга, аплодисменты, даже место в первом ряду. Но все это в итоге было пустым, если не ощущать на вкус ни одного момента. Он попытался налить себе шампанского, но рука дрожала. Тогда просто поставил бокал на стол. Смотрел, как пузырьки медленно поднимаются вверх, и думал, может, если очень долго ждать, они растворят даже самое плотное одиночество. Вечер был в разгаре, а он все не мог отделаться от чувства, что ему здесь не место. Ощущение усиливалось, когда он смотрел на Веру. Она сияла, улыбалась, одобряла каждый его жест, но в ее глазах было что-то, чего он не умел расшифровывать. Может быть, это и была настоящая любовь. Держать мужа под руку, даже если тот сам не знает, кем стал. Он поймал себя на желании встать, выйти из зала, уехать на другой конец города и больше никогда не возвращаться. Ни к аплодисментам, ни к этим фамильярным тостам, ни к роли, которую ему придумали. Но потом вспомнил. За дверью этого вечера для него больше ничего не осталось. Он остался сидеть. И только когда в зале притушили свет для следующего выступающего, позволил себе закрыть глаза. Если очень постараться, можно было услышать за этим фоном самого себя, настоящего, потерянного где-то между строк. Утро в метрополе начиналось с шепота девушек с бейджиками, на которых черным шрифтом было выделено «пресс-служба». За каждым столом, выложенным под агатовое стекло, по два журналиста. Один работал лицом, другой — диктофоном. В воздухе пахло свежим кофе, бумагой и пластиком табличек с фамилиями присутствующих. В центре, под светом, к которому обычно поджаривают цыплят-гриль, сидел он, Полетов, герой вчерашнего вечера, теперь уже не лауреат, а просто источник новостного контента. «Расскажите, как родилась идея романа?» Первым выстрелил мужчина из литературной газеты, с лицом бухгалтера и пальцами короткими, как стихи позднего Есенина. «Из тоски», — — ответил Леонид, не дожидаясь, пока тот успеет что-то дописать. «Все хорошее, как правило, рождается из нее, ну или из нечаянного удовольствия». Второй вопрос сыпанулся сразу из угла. «А правда ли, что прототип героини — ваша жена?» В этот момент Леонид впервые за утро посмотрел на Веру. Она сидела чуть в стороне, как глава наблюдательного совета. Строгий пиджак, руки скрещены, взгляд сосредоточен на ручке, которой она медленно постукивала по столу. «Если в романе есть кто-то живой, значит, он не может быть только прототипом», — сказал он. «Там внутри они становятся самостоятельнее, чем все мы вместе взятые». «С какими трудностями сталкиваетесь, когда работаете над такими глубокими темами?» Не унималась журналистка из модного глянца в обтягивающем джемпере с голосом, в котором привычно звучала скука. «Трудности всегда одни и те же», — парировал он. «Чем ближе подходишь к правде, тем чаще хочется сбежать, иногда даже из собственной квартиры». Журналисты кивали. Некоторые фиксировали не слова, а интонации. Им нужно было не содержание, а способ подачи. Коротко, броско, чтобы залетело в заголовок. В какой-то момент он поймал себя на том, что говорит не вслух, а на автомате, а мозг уже давно выключился из диалога и плывет по инерции. По полированному столу, по потолку с лепниной, по лицам, которые все ближе превращались в одинаковую маску слушателя. Тут он заметил в третьем ряду девушку. Она отличалась от остальных. Одета не вычурно, волосы убраны, лицо спокойное, без намека на театральность. Ручка висела над блокнотом, но она почти не писала, а смотрела, как смотрят на человека, который вот-вот скажет что-то, способное изменить ход пресс-конференции. Он поймал ее взгляд, и в этот момент кто-то из коллег в первом ряду раздраженно шепнул: «Вон, Лерка Известника, готовься, сейчас опять что-нибудь закатит». Девушка не моргнула, не смутилась, просто подняла руку, и ее голос разрезал туман утренней усталости. «Вы говорите, что ваши персонажи живут сами по себе», — сказала она чуть хрипло. «Но ваш герой, по сути, отказывается от истинной любви в обмен на комфорт и безопасность. Вы считаете, что это честная сделка?» В зале зашуршали. Кто-то даже захлопал. Вопрос был не про книгу, а про автора. И это сразу сделало воздух плотнее, чем обычно бывает на пресс-конференциях. Леонид молчал дольше, чем требовал протокол. Он смотрел на девушку и видел в ее лице что-то удивительно знакомое. Ни черты, ни манеру держаться, а само ожидание. Его знал, наверное, только он сам. «Вы, кажется, говорите о себе», — медленно проговорил он, не отводя взгляда. Девушка улыбнулась, но не отступила. «Я спрашиваю вас». Он вдруг почувствовал, как уходит тяжесть из затылка, и начал говорить честно, без трюков, без попытки уйти в аллегории. «Если бы мне предложили выбрать между великой любовью и уютной стабильностью, я бы, наверное, выбрал первое. Но проблема в том, что когда любишь по-настоящему, нет никакой гарантии, что это не закончится катастрофой». Он посмотрел в зал, теперь уже только для того, чтобы увидеть, как меняется реакция. «Мой герой ошибся», — продолжил Леонид. «Он решил, что страх утраты сильнее самой любви, и потерял все сразу». «Вы считаете, что это трусость?» — не отступала девушка. «Нет», — ответил он, — «это честность. По крайней мере, в тот момент жизни, когда другой выбор невозможен». Пауза была длинной. В этот момент казалось, что остальные журналисты исчезли, и весь зал сузился до этого мини-дуэта. «Вы сами никогда не жалели о таком выборе?» — спросила она. Вера бросила на него короткий взгляд, в котором читалась настороженность. «Нет», — сказал Леонид, — «но иногда просыпаюсь по ночам и думаю, а что если...» В зале кто-то тихо фыркнул, кто-то даже записал эту фразу в блокнот. Девушка напротив не записывала. Она смотрела на него все с той же настойчивостью, в которой не было ни капли наигранного интереса. «Спасибо», — сказала она, и голос ее теперь был мягче. «Я получила ответ». Он кивнул и только тогда понял, что за эти 3 минуты диалога он вернул себе часть самого себя, того, что обычно теряется в потоках интервью и светских раутов. Следующие вопросы были уже не в счет. Их задавали для галочки, ответы рождались по инерции, и даже кофе в чашке остывал незаметно для всех. Леонид еще пару раз искал взглядом девушку из третьего ряда, но теперь она только улыбалась и больше не перебивала. К Когда пресс-конференция закончилась, Вера подошла к нему и тихо сказала: «Очень убедительно, Лёня. Ты снова смог всех убедить, что не играешь». Он не стал спорить, не имело смысла объяснять, что последние 5 минут он действительно жил, а не изображал. В этот момент он увидел у двери девушку-журналиста. Она стояла в тени, накинув на плечи легкое пальто, и, встретив его взгляд, просто кивнула. В этом кивке было и одобрение, и вызов, и что-то еще. Возможно, приглашение сыграть одну партию не по сценарию. Леонид вдруг понял, что хотел бы узнать, как ее зовут. Но почему-то знал, если настанет нужный момент, она сама ему это скажет. После пресс-конференции воздух в фойе стал легче, будто кто-то выключил компрессор, подававший в помещение смесь кислорода и социальной тревожности. Люди постепенно расходились. Одни шли в буфет, другие договаривались о внепрограммных интервью. Кто-то просто пересаживался поближе к стенам, чтобы отсидеться до сигнала «Все свободны». Леонид стоял у окна, смотрел, как за стеклом размытые силуэты редких прохожих спешат вдоль фасада гостиницы. Он только что заметил, что на улице начался дождь. То ли морось, то ли просто ветер гонял воду по карнизам. Но в любом случае, погода идеальная для того, чтобы не возвращаться домой как можно дольше. Он почти не заметил, как рядом с ним оказалась девушка из третьего ряда. Только по легкому запаху чернила чему-то еще очень личному, может быть, дешевому лаку для волос или, наоборот, старой бумаги, он понял, что она уже здесь. «Можно пару вопросов не для публикации?» — спросила она. Голос был спокойный, даже чуть усталый, как у человека, который привык к отказам и теперь не надеется на чудо. «Вам, Лера, все можно», — сказал он. «Меня еще никто не разжаловал». Она улыбнулась, на этот раз без театральности. Просто по-человечески, широко, без опаски за то, как будет выглядеть в чужих глазах. «Тогда честно, почему вы решили вернуться именно с этим романом?» «Скучал по скандалам», — отшутился он. «И потом у меня нет другого способа объяснять себе собственные поступки. Я всегда лучше сочинял, чем разбирался в реальной жизни». «Не верю», — Лера покачала головой. «По-моему, вы как раз все прекрасно понимаете, просто притворяетесь». Он хотел возразить, но не стал. Было ясно, она не из тех, кто ценит излишнюю скромность. «А если по-настоящему?» — спросил он. «Для себя». «Для себя?» Она задумалась, глядя на отражение в окне. «Хочется понять, можно ли не бояться ошибок, даже если за это расплатишься». Он не ожидал такого поворота, но именно в этот момент почувствовал к ней не симпатию, а уважение. Будто она вытащила его на разговор, в котором не было ни одного дежурного слова. «Вы ведь знали, что ваш вопрос на конференции заденет всех?» — спросил он. «А вы знали, что ответите честно?» — парировала она. И в этот момент между ними возникла микроскопическая пауза, в которой уложилось больше смысла, чем в целой пресс-конференции. Он смотрел на Леру, пытался найти в ее лице знакомые штрихи. То ли от прошлых студенток, то ли от утраченных возможностей, то ли просто зеркальное отражение своих же старых заблуждений. «У вас всегда такой подход к героям?» — спросил он. «Или только к живым?» «К живым сложнее», — сказала она. «У вас есть шанс перечитать свой текст, а у нас только угадывать, что будет в следующей главе». «Давайте договоримся. Если я напишу продолжение, вы будете первым редактором», — сказал он и протянул руку. Она пожала ее крепко, без жеманства, и тут же отпустила, будто рукопожатие — формальность, а главное уже сказано. «Если честно», — сказала Лера чуть тише, — «я давно хотела познакомиться, просто все время ждала, что вы окажетесь другим, более циничным или более отстраненным». «А я вас боялся», — признался он. «После вчерашней пресс-анкеты мне сказали, что вы самая опасная девушка в московской журналистике». «Тогда бояться уже поздно». В голосе Леры мелькнула смешинка. «Все, что вы скажете, может быть использовано против вас». «Или для вас», — усмехнулся он. Они стояли, не отрываясь друг от друга, будто пытались разглядеть в отражении не лица, а остатки собственной прежней жизни. В этот момент у Леонида зазвонил телефон. Он медленно достал его из кармана, глянул на экран. Вера. Сбросил звонок без раздумий. Лера все видела, но не прокомментировала. «Знаете», — сказала она вдруг, — «вчера, когда вы вышли на сцену, все ждали чего-то особенного. Вы не подвели, но и не сыграли на публику. «Это редкость, обычно все разочаровывают». «А вы часто разочаровываетесь?» «Иногда», — призналась она, «но только когда слишком много рассчитываю». Он почувствовал, как их разговор становится опасно близким к личному, но почему-то не хотел его останавливать. «А теперь ваш вопрос», — сказала Лера. «Хоть один, только честный». «Вы свободны сегодня вечером?» Вопрос прозвучал неожиданно даже для него самого, но Лера не моргнула. «У меня интервью с героем», — сказала она. «В 10, в баре при гостинице». Она достала из сумки визитку, на обороте которой быстрым почерком был написан номер мобильного. «Если захотите, позвоните», — сказала она, и, слегка обведя кончиком пальца его запястья, передала визитку Леониду. Их пальцы на мгновение соприкоснулись, и за это мгновение он вспомнил все, чего боялся. Скандал, публичное разоблачение, расстроенную Веру, детей, которые все равно узнают о любой его глупости первыми. Но вместе с этим пришло и странное, давно забытое чувство. Жизнь не обязана быть безопасной. «До вечера», — сказала Лера и ушла, не оборачиваясь. Только теперь он заметил Веру. Она стояла у противоположного выхода, смотрела прямо на них, даже не пытаясь скрыть, что все видела. Ее лицо было каменным, и только в глазах застыли те же пузырьки ярости, что когда-то давно, еще на втором курсе института, могли разнести на куски даже самый прочный бетон. Он сжал визитку, ощущая на кончиках пальцев тепло чужого прикосновения, и вдруг понял, все, что было дальше, уже не зависело от него. Номер на визитке оказался реальным. Лера ответила после первого же гудка, голосом почти будничным, только чуть ниже, чем в зале пресс-конференции. «Через 15 минут», — сказала она, — «в баре, где всех меньше всего ожидаешь». Он пришел чуть раньше, успел снять пиджак, заказать стакан воды с лимоном. Смешно, но крепкого не хотелось. Как раз сейчас требовалась полная трезвость. В баре была полутьма, мягкие кресла стояли полукругом вокруг низких столиков, а официантки перемещались по залу так тихо, будто заранее получили инструктаж не мешать гостям ни мыслить, ни страдать. Лера была точна. Вошла без пафоса, коротко кивнула бармену, села рядом, ближе, чем это принято между едва знакомыми людьми, но и не настолько близко, чтобы провоцировать лишние вопросы. Улыбнулась, но в этой улыбке не было уже утренней дерзости, только усталость и какая-то хитро спрятанная радость. «Я не знала, придете ли вы», — сказала она. «Честно, обычно после таких интервью герои исчезают навсегда». «Я не герой», — парировал он. «Я просто боюсь упустить единственный шанс поговорить с человеком, который не задает глупых вопросов». «Я как раз собиралась спросить что-нибудь глупое». Лера чуть наклонилась вперед, и теперь их лица разделяло не больше ладони. «Например, вы всегда так легко решаетесь на авантюры?» «С годами становится проще», — признался он. «Особенно, когда теряешь навык отговаривать себя от глупостей». Они смеялись негромко, почти интимно. Каждый раз, когда она бросала взгляд на его руки, он чувствовал, как по телу проходит электричество. Они говорили обо всем: о книгах, о столичных барах, о странных вкусах в музыке, о том, почему одни люди всю жизнь строят вокруг себя бетонную стену, а другие живут в домиках из конструктора и не боятся, что их сдует первым ветром. «Когда-то я думала, что взрослые все понимают», — сказала Лера. «Теперь знаю, большинство из них просто сдались». Он замолчал, потому что понял. Она говорит о нем и в то же время о себе. Официантка принесла коктейль для Леры. Он заказал кофе. Теперь уже требовалась не трезвость, а бодрость, чтобы не провалиться в дурную сентиментальность. Они снова смеялись, снова делились воспоминаниями. И с каждой минутой между ними становилось все меньше воздуха, а за окнами все больше тьмы. В какой-то момент она положила ладонь на его руку, будто между делом, но не убрала. Ее пальцы были горячими, неженственными, но в этом касании было все: и вызов, и благодарность, и, может быть, желание, которое боялась назвать. «Я не знаю, как сейчас принято заканчивать такие вечера», — сказала Лера тихо. «Но если вы не против, я бы осталась здесь еще на час». Он не возражал. Когда-то в юности он бы нашел повод уйти первым, из боязни быть смешным или чтобы не потерять над собой контроль. Теперь он сидел, ощущая тепло ее руки, и был счастлив этим странным, ничем не подкрепленным согласием двух людей, которым в другом времени было бы не по пути. Они сидели так долго, что время, казалось, стало тягучим. За барной стойкой кто-то пытался завести флирт с официанткой, но у тех получалось только сочувственно улыбаться в ответ. В одном из углов за ширмой громко смеялись корпоративные клерки, но этот шум отгораживал их от мира, как тяжелая плотная штора. Леонид не помнил, кто первый коснулся чужих губ. Возможно, она, а возможно, все случилось само собой, когда оба поняли. Момент стал критическим, дальше только невозврат. Поцелуй был не мягким и неосторожным, а быстрым, нервным, чуть горьким. В нем было больше жажды, чем нежности. Они отпрянули почти сразу. Слишком много было вокруг глаз, слишком много воздуха, насыщенного чужой жизнью. «Нам стоит остановиться», — прошептала Лера. «Или нет?» Он не знал, что сказать, но по рукам, по собственному сердцу, которое билось так, будто ему 20, понял, не хочет ни останавливаться, ни говорить. В этот момент дверь бара хлопнула резко, и в проеме возникла Вера. Она была не просто зла, ее лицо было перекошено, глаза блестели так, что даже бармен на секунду замер. Она подошла к их столику за 3 шага, в каждом шаге вся ее жизнь, 20-30 лет, которые она потратила на то, чтобы никогда не оказаться в такой роли. 30 лет, — сказала она, даже не здороваясь. 30 лет я тебе верила, а ты все тот же мальчик, только теперь с морщинами. Голос у нее был металлический, и каждый гласный звук пробивал воздух между ними. Бар притих, даже клерки за ширмой избавили обороты. «Вера», — сказал он, — «мы просто...» «Просто что?» — перебила она. «Просто находишь очередную молодую штучку, чтобы потешить свое самолюбие и все, что там у тебя еще осталось? Или ты уже не помнишь, чем прошлый раз кончился для нас обоих?» Она повернулась к Лере, и теперь та впервые за вечер выглядела уязвимой. «Ты думаешь, он тебя любит?» — спросила Вера тихо, но голос ее был как лезвие. «Не смеши меня, он всегда любил только себя». Слезы в ее глазах были странные, будто уместить в них надо было не гнев, а всю жизнь, и не хватало даже этого объема. «Я прошла с тобой через все», — продолжала она. «Даже когда ты сам с собой не хотел иметь дела, я терпела всех этих женщин, потому что надеялась, хоть раз ты остановишься, но нет». «Это у тебя как таймер, с каждым годом только быстрее!» Лера попыталась что-то сказать, но голос ее не послушался. Она только встала, взяла сумку, медленно, неуклюже. «Я не знала», — сказала она тихо. «Простите». «Вам не за что просить», — сказала Вера. «Вы у него не первая и не последняя, только он думает, что у него впереди еще вечность». В этот момент даже официантка, проходя мимо, бросила взгляд, полный такого сочувствия, что стало не по себе. Леонид хотел встать, но ноги будто приросли к полу. «Я...» — начал он, но не знал, что сказать дальше. «Вот и все», — произнесла Вера, и теперь в ее лице не осталось ничего, кроме усталости. «Ты можешь делать что угодно, Леня. Я больше не буду стоять между тобой и твоим будущим». Она развернулась и ушла, так же резко, как и появилась. В этот момент за окном зажглись фонари, и темное отражение города пронеслось по всему бару. Лера стояла у своего стула, не зная, что делать дальше. Она посмотрела на него, и на ее губах снова появилась улыбка. Но теперь это была улыбка человека, который понял, мир устроен не для того, чтобы быть справедливым. «Вы настоящий писатель», — сказала она, — «даже если вам кажется, что это не так». Он только кивнул, не находя слов. Весь бар теперь смотрел в другую сторону, но все знали. Здесь произошел финал, и никто не мог сделать вид, будто не заметил. Он вышел из бара, не помня, как и когда. Все, что было до этого, поцелуи, коктейли, смех, исчезло, будто кто-то вытер воспоминания влажной тряпкой. В коридоре стояла тишина, но где-то на периферии слуха гудела кровь. В висках билось так, словно в голове поселился барабанщик с приступом клаустрофобии. Он шел сначала быстро, потом быстрее. А когда дошел до лифта, нажал кнопку, но не дождался. Пошел пешком по лестнице, не разбирая ступеней, не замечая, как на каждом пролете его встречают глаза. Официанты, уборщицы, администраторы с лицами, будто скопированными друг с друга. В какой-то момент ноги подогнулись. Он споткнулся, чуть не упал, ухватился за перила. В это же мгновение в мозгу вспыхнула мысль. Вот так, на лестнице, на глазах у всех, закончить 30 лет страха и притворства. Но вместо финиша он пошел дальше, потому что сдаться было бы слишком красиво. А настоящая жизнь всегда движется только в развалку до конца, до последней глупой сцены. Дверь в номер отворилась с трудом. Он ввалился внутрь, хлопнул по замку, включил свет. И только тогда увидел, что в зеркале отражается не он, а серое нечто. С проваленными щеками и руками, дрожащими, как у алкоголика на второй неделе запоя. Он прошел к кровати, сел. Потом лег, но спина не слушалась. Тело пыталось свернуться в клубок, уйти внутрь. Спрятаться так, чтобы не было ни рук, ни головы, ни этих проклятых глаз. Сначала он попытался дышать спокойно, но не смог. Воздух заходил короткими нервными порциями, а сердце било так, будто готово было вырваться вон из груди. Он схватился за простыню, скрутил ее в кулак, и в этот момент понял, что главное не задохнуться, не дать мозгу приказ на саморазрушение. Отчетливо вспомнил, как бабушка когда-то говорила: «Если не можешь контролировать страх, хотя бы попытайся его описать». Он бы сейчас многое отдал, чтобы записать происходящее, хоть на обрывке бумаги, хоть на стене, хоть даже на собственной коже. Но ни слова, ни мысли не приходили. Все было наэлектризовано, как после разряда. Голова гудела, пальцы онемели, и только в груди оставалось горячее пятно боли. Не та, что лечится, а та, что только разрастается, пока не займет все тело. В какой-то момент показалось, что сейчас просто взорвется. Распадется на молекулы, и все эти молекулы будут навсегда метаться по гостиничным коридорам, бесплотные и невидимые, но всегда в поиске выхода. Сел, попытался снять ботинки, но руки не слушались. Один шнурок развязался сразу, другой пришлось рвать. Ботинок улетел под кресло, искать его не стал. Встал, прошелся по комнате, туда-сюда, как тигр в клетке, только вместо полос нервы, проступившие сквозь кожу. Вернулся к кровати, лег поперек, прямо поверх одеяла. Свернулся в комок и зажмурился так крепко, что перед глазами вспыхнули разноцветные круги. Думалось, если не видеть этого мира, может, удастся хотя бы на несколько секунд поверить, что его больше нет. В темноте под веками раз за разом возникал образ Веры. Сначала юной, как на первом курсе. Дерзкой, смешливой, но уже с этим вечным прищуром, будто знала больше всех. Потом взрослый, уставший, с глазами, в которых не было прощения. Потом Леры, с тем самым взглядом, честным, но не готовым принять ничью боль, кроме своей. Вспомнился 20-летний Леонид. Не тот, кто сидит сейчас на кровати в метропольском номере, а тот, кто еще умел мечтать о настоящем, а не выкрикивать его из обрывков чужих фраз. Вспомнился запах школьных коридоров, вкус дешевого вина, когда каждое слово казалось важным, а не выцветшим, как прошлая зима. В какой-то момент показалось, что сердце остановилось, все тело будто вывернулось наизнанку, а дальше тишина, полная и абсолютная. Ждал, сколько прошло, секунда или час, но ничего не менялось. Только за окном медленно расплывались огни ночной Москвы, и с каждым разом становились все тусклее, все менее реальными. В голове ни одной мысли. Просто лежал и слушал, как тело постепенно сдает позиции. Сначала пальцы, потом плечи, потом ноги. В конце концов осталась только одна точка где-то в центре, и именно там всплыло. Если очень сильно захотеть, можно все начать заново. Может быть, даже не завтра, может быть, уже сейчас. Закрывать глаза не стал, наоборот, распахнул их как можно шире. В какой-то момент послышались за стеной голоса. То ли свой, то ли Лерин, то ли Верин. Но на этот раз разговор не был ни упреком, ни обвинением. Просто глухой равномерный фон, как биение сердца перед сном. И тогда стало ясно. В этом сне можно остаться навсегда. Или хотя бы на одну ночь. Свернулся плотнее, уткнулся носом в подушку, вдохнул ее запах, полусонный, с примесью прошлых гостей и собственной усталости, и мелькнуло. Пусть это будет не жизнь, а всего лишь эпизод. Все равно лучше, чем продолжать дышать этим воздухом, в котором нет ничего, кроме бесконечного ожидания чужого прощения. Так и уснул. В одежде, с лицом зарытым в подушку, с последней мыслью, будто отпечатанной на внутренней стороне века, только бы проснуться снова там, где я еще был собой. Проснулся резко, как от пощечины, хотя в комнате стояла абсолютная тишина. Только на мгновение показалось, что из темноты сейчас вынырнет Вера или Лера, или любой другой призрак распущенной взрослой жизни. Но нет, здесь не было ни запаха дорогого кофе, ни отблесков мрамора, ни тусклого света бра. Здесь пахло только утренней пылью, И свет, проходя сквозь тонкие занавески, разрезал комнату на аккуратные полосы. Лежал на узкой кровати, уткнувшись лбом в старую выцветшую наволочку. По стенам вросшие в штукатурку тени. Над столом облезлый плакат Бонни М. На ковре валялись старые кеды, а рядом стопка книг, среди которых сразу узнавались затертый томик Хемингуэя, учебник по инженерной графике и номер науки и жизни за март 79 года. На секунду показалось, что это и есть смерть. Остался в самом себе, только в лучшей, очищенной от лишнего версии. Но тут из кухни раздался знакомый стук ложки о чашку, а вслед за ним голос, ровно такой, каким бабушка всегда будила в детстве. «Лёня, каша остывает!» С трудом сел на кровати, осмотрел себя. Ни седины, ни мешков под глазами, ни той костлявой усталости, что въедается в тело с возрастом. Пальцы тонкие, ногти чистые, без следов чернил и желтизны, присущих всем пишущим людям после 40. На щеках ни морщины, ни шрама от неудачного падения в Лондоне. Кожа гладкая, молодая, чуть ли не светится изнутри. Потрогал лицо, улыбнулся, и улыбка вышла не затравленной, как раньше, а легкой, почти мальчишеской. Окно приоткрыто, и в комнату тянуло сырой московской весной. Не той, что застревает между этажами в отелях, а настоящий, с запахом тополей, ржавчины и редкой уличной свободы. Подошел к окну, высунул голову и увидел двор, где все так же стояли две скамейки. За ними ветхий забор, за которым скрывались заросли сирени и давно заброшенная теннисная площадка. По бульвару в сторону пруда шел мужик в трениках и нес пакет с батонами. На лавке двое стариков играли в шахматы. Один делал ход, второй бурчал что-то, не глядя на доску. «Лёня!» — позвала бабушка теперь уже громче. — Чайник вскипел, иди. Оделся, сунул ноги в тапки и, выходя из комнаты, бросил взгляд на календарь. Действительно, март 70-го года, четверг. Расписание пар на сегодня выписано аккуратно, чужим почерком, на отдельном листке, приклеенном к стене кнопкой. В кухне бабушка разливала по тарелкам манную кашу, а на столе уже стоял сервированный поднос. Три бутерброда с колбасой, майонез, две кружки для чая, миска с яблоками. На стене висел старый радиоприемник, из него едва слышно фонил выпуск новостей. «Ты почему такой сонный?» — спросила бабушка, не оборачиваясь. «Опять всю ночь читал?» «Наверное», — отозвался Леонид и не узнал свой голос. Выше, звонче, без той хрипоты, что с годами становится неотъемлемой частью любого разговора. «Вот что», — сказала бабушка, поставив перед ним тарелку. «Ешь и иди сразу на пары. Сегодня твой любимый препод, да еще и консультация после. Не проспи, как в прошлый раз». Леня смотрел на бабушку и не мог отвести взгляда. Она была живая, подвижная, даже моложе, чем он помнил ее из последних месяцев ее жизни. Ходила быстро, не волоча ноги, и в глазах было больше упрямства, чем усталости. Поймал себя на мысли, что готов плакать. От радости, от стыда, от облегчения. Но только улыбнулся и сказал: «Спасибо, бабушка». «Чего ты вдруг?» Она оглянулась, нахмурилась, но тут же улыбнулась. «Ты меня пугаешь, Лёня. Ты как будто с Марса вернулся». Взял ложку, съел кашу, не чувствуя ни сладости, ни вкуса. Просто наслаждался каждым движением, будто теперь каждая секунда жизни была подарком, а не отсрочкой перед очередной катастрофой. Покончив с завтраком, оделся, глянул на себя в зеркало и снова поразился. Лицо, к которому он уже привык, как к чужому, снова стало своим. Молодым, открытым, способным, если не изменить мир, то хотя бы попытаться. Перед выходом задержался на пороге, оглядел комнату, кухню, коридор с советским ковролином. Все было здесь. Детство, юность, даже шанс на лучшую версию взрослой жизни. Вышел на лестничную площадку. Вдохнул сырой московский воздух и только тогда по-настоящему поверил. Ему снова 20, он снова живет рядом с чистыми прудами, и все впереди. Каждый шаг теперь имел смысл, потому что любой шаг был первым. Он вышел из дома, закрыв за собой дверь, и пошел по лестнице, легко перепрыгивая через две ступени. Наверное, именно так начинается новая жизнь.